Глава 5. Катя. Муж с дочкой на руках вышел из комнаты, а ему вслед полетела маленькая диванная подушка. Так я выразила свое недовольство его приказом. Да, именно за приказ я приняла его слова. Меня поражало, как он спокойно отнесся к ситуации, к старой измене. Мол, было и было, что теперь поделаешь? А мне жить с этим? Опустившись на кровать, сжала голову руками, чтобы попытаться унять разрастающуюся боль. И ведь если бы я могла большую часть эмоций и чувств не держать в себе, такого не случилось. Своим признанием Рома перечеркнул все то доброе и светлое, что было в прошлом. А главное, он сам дал мне усомниться в нем и начать не доверять. А как с таким раскладом теперь жить дальше? Все это мне предстояло решить в ближайшем будущем. Ноги внезапно ослабели от мысли, что мне придется идти и налаживать минимальный быт новоиспеченному сыну мужа. Кому расскажешь такое, не поверят. А у меня случилось. И пока придется, сегодня точно с этим жить. Еле поднявшись, подошла к большому платиновому шкафу и достала самое старое постельное белье. Не новое же ему выдавать. Много чести. Пусть радуется тому, что он здесь остался. Улыбнувшись мелкой пакости, вышла в коридор и стала спускаться по лестнице на первый этаж. Из гостиной раздавались голоса сына и этого Саши. Мой ребенок был в восторге. Я сразу уловила по интонации. Это за дело. Нет, я хороший человек, и будь этот Саша роднёй, например, племянником, то вела бы себя совершенно по-другому. А так я не могу. Еще эти его насмешливые, наглые и иногда надменные взгляды в мою сторону точно говорили, что никакого дружелюбия от него именно мне ждать не стоит. А мне и не надо. Пусть держится подальше. «Олег, иди к себе. Скоро спать ложится». «Ну, мам, Саша такую интересную историю рассказывает!» Сын улыбнулся парню и заговорщически подмигнул. «А ты уроки сделал?» «Ну, конечно!» Закатил глаза и встал. «Ладно, я пошел. Предки сегодня не в духе». «Олег, что за слова?» «Нормальные слова. Сань, до завтра». Я до боли в костяшках сжала постельное на доверительное от сына «Сань». Значит, уже все в курсе, что он остается. Замечательно. «Пошли за мной, покажу твою комнату». «Спасибо, тетя Катя. Или можно просто Катя?» «Нет, не можно. Екатерина Андреевна». «Не, так долго. Я бы хотел искупаться». Кинул мне в спину, когда проходили мимо санузла на первом этаже. «Вот тут и туалет, и душ. Чистое полотенце в шкафчике. Сам возьмешь. А это постельное белье, которое ты тоже себе постелишь сам. Надеюсь, не маленький, и мама элементарным вещам успела научить». «Разберусь. Я тебе не нравлюсь?» Он встал в дверях, перекрывая выход из небольшой комнаты, находящейся сразу за кухней. Муж планировал в ней сделать свой кабинет. Я кинула белье на небольшой раскладывающийся диван и замерла, ощущая себя в ловушке. Пацан нагло улыбался, засунув руки в карманы джинсов, и ждал ответа. «Тебе так важно мое мнение о себе?» «А почему бы и да? Я слышал часть вашего разговора с отцом». «Быстро же ты стал моего мужа звать папой», выплюнула я, попытавшись протиснуться. Но Саша даже не двинулся. «Да ничего сложного. Он ведь и есть мой отец». «Со слов матери». «Я ей верю». «Пропусти. Меня дочка ждет. Пора ее спать укладывать». Он отошел в сторону, продолжая нахально улыбаться. А его взгляд мне напомнил взгляд хищника, преследующего свою добычу. «Конечно. Я уверен, что у нас еще будет время вернуться к этому разговору». «Ошибаешься. Нам с тобой разговаривать не о чем». «Как скажешь, тетя Кать». Фу, меня аж передернуло. Чуть не прошла кухню, в последний момент вспомнив, что надо подогреть Насте молоко и взять пару печенек. Обязательный ритуал перед сном. Но самой пыткой для меня стало лечь в нашу с мужем большую и такую мягкую кровать. Мозгом понимала, что, по сути, ничего не изменилось. По глазам мужа видела, что не врал насчет других женщин, и верила. Но сейчас не могла. Как ни крути, муж меня предал, а у предательства нет срока давности. Простояв в душе с добрых полчаса, все же вышла и натянула на себя самый закрытый ночной костюмчик. Майку и шорты по колено — такое, а-ля сороковые. Рома уже лежал в кровати и хмуро что-то смотрел в телефоне. «Назаровы ждут нас в пятницу к себе». Отложив телефон, он по привычке потянулся ко мне. Я демонстративно отодвинула свою подушку на край и села к нему спиной, подхватив с тумбочки крем для рук. Это был уже мой ежевечерний ритуал. «Да, Инна мне уже звонила. Всех детей с собой возьмем». Хотя уговор был приехать одним. «Родная, хватит ехидничать». «А может, хватит мне говорить, что делать?» Убрала обратно крем и легла на максимально дальнее расстояние от него. «И все же, я обидчивая дама». «Ты сама сейчас все портишь». «Прости, что?» «Говорю...» Рома кивнул на расстояние между нами. «Ведешь себя по-детски». «Зато открыто и честно. Не вру тебе все эти годы». «Я не врал, Кать. А просто не стал говорить и забыл». Я привстала на локтях, заглядывая в его глаза. И ведь правда сейчас говорит. Вот только не легче. Извинений я так и не услышала, как и горьких раскаяний. «Да, ты сделал, как тебе лучше и проще. Вот только мне сейчас плохо. Больно. Ром, просто объясни. Неужели ты настолько сильно меня любил, что не смог сдержаться?» «Я тебя до сих пор безумно люблю. Кать, я не могу на это ответить. Я просто ни черта не помню». «Решай эту проблему и побыстрее, иначе вся наша жизнь и мы испаримся», — сказала и сама не поверила. Я целый день держалась, сдерживалась. А тут эмоции и чувства прорвали барьер. Слезы хлынули из глаз, а я даже не пыталась их остановить. Просто смотрела на Рому и ждала. Ждала заверений, успокаивающих слов, ласк и... Но он молча протянул руку и вытер по очереди мои щеки. «Не говори глупости, Катюш. Из-за такой ерунды семьи не рушатся. Все у нас будет хорошо. Иди ко мне». «Вот так? Вытри, Катя, сопли и иди ко мне? Ничего не случилось?» «Случилось. Я этого не отрицаю. Но наша семья у меня всегда на первом месте. Тебе надо успокоиться. Завтра вся эта ситуация не будет казаться такой трагичной». «Слабо у тебя выходит утешать. Пожалуйста. Не трогай меня сегодня». «Кать, это глупо». «Нет, Рома, глупо вести себя так, словно ничего не случилось». Я снова стала заводиться и начинать сначала. Прикусив губу, досчитала до пяти и кивнула больше себе самой. «Ты прав. Завтра будет все по-другому. Я устала и очень хочу спать. Вот только смогу заснуть после стольких неприятных новостей из прошлого». До обеда следующего дня все было тихо. Я по строго выстроенному своему плану отвезла детей в школу и сад, встретила тетю Машу и максимально старалась не контактировать с незваным гостем. Переложила на бедную женщину всю заботу о нем, дав четкие указания не пускать его выше первого этажа дома, а если он вздумает наглеть, сразу ставить меня в известность. С ноутбуком и легким перекусом заперлась в спальне, надеясь в тишине и одиночестве доделать вчерашнюю работу, которую бросила на полпути, и перейти к новой. Но какими бы наполеоновскими у меня ни были планы, каждый раз спотыкалась мыслями о сыне мужа, самом муже и его старой измене. Но не могу я взять и так просто перестать об этом думать. Слишком все сходится в одну точку, а я сейчас нахожусь в самом эпицентре событий. Спустя 2 часа я все же сдалась. Выключив компьютер, легла на кровать и бездумно стала бродить глазами по семейным фотографиям, которые занимали часть стены напротив. Наша свадьба, появление на свет Олежки. Фото у порога роддома полным составом нескольких семей. На ней даже Влад есть, хоть он и не любил фотографироваться. Дальше больше. Годик сыну, елка в садике, опять роддом с Настюшей. Вся наша семья на прогулке с коляской. И на каждой фотографии мы счастливая, полноценная семья. Мой взгляд зацепился за крайнее фото в серой рамке. Совершенно не помню, когда я его вешала, но там ни меня, ни детей нет. На ней Рома с братом в обнимку позируют. Жалко деверя. Погиб на службе, а семью так и не завел. Свекровь тогда после похорон в больницу легла с подозрением на инфаркт. А свекра мы на время к себе забрали. Странно, но от этой фотографии взгляд не могла отвести. Вспоминала Влада и их тесную дружбу с Ромой. Хороший был человек. Всегда по первому звонку летел на помощь, а племянников просто обожал. Красивый, стройный и спортивный. Только такие должны работать бравыми спасателями. А он им был. И рано ушел. А женщин сколько было. Даже пару раз собирался жениться, но все в последние моменты срывалось. Эти воспоминания дали мне легкую передышку. Подперев ладошкой щеку, я улыбалась тем ярким воспоминаниям, когда деверь приезжал к нам. Дети визжали, особенно сын, от восторга. Ведь дядя Влад всегда что-то интересное привозил. Жаль, Настя в силу своего возраста его уже почти забыла. Телефон в полной тишине разразился громкой мелодией входящего звонка, напугав и вернув в действительность. «Катюша, привет! Как у вас дела?» Встревоженный голос Ирины Николаевны, мамы мужа, насторожил. Она нам звонила каждый день. Странно, что вчера этого не сделала. «Все хорошо». «Ну как же хорошо?» «Катюш, про какого брата речь идет?» Олежек позвонил на перемене и стал взахлеб говорить. Со свекровью у меня были самые теплые отношения. Замечательная женщина. Она четко знала границы, всегда помогала и не лезла, когда не надо, с ненужными советами. Я ее любила, а она меня. Такое редко бывает, и мне точно повезло. Но вот за столько лет брака я так и не смогла звать ее мамой. Есть у меня мама, пусть одна и остается. Выкручивалась я по-разному, то по имени-отчеству, потом просто бабушка. Не смог удержать такое в себе. И я тоже проговорилась. Теперь свекровь из меня все вытащит. А с другой стороны, рано или поздно им все равно придется узнать. Пусть будет раньше. Хоть какая-то поддержка будет. Наверное. Да, вчера к нам приехал Ромин взрослый сын. Какой еще сын? Катюш, ты не шутишь? Нет. Поверь мне, самой тошно от того, что я узнала. И как дальше жить с этим, не представляю. А ну, рассказывай. Не могу поверить. Я горько хмыкнула в трубку и, не сильно вдаваясь в подробности, рассказала вчерашний день. Рома. Ну, дурак. Сейчас позвоню ему. Зачем? Пусть сам расскажет, как он заделал мне внука и бросил его. Ирина Николаевна, ты не поняла. Он не знал. Вот сам и скажет. Катюш, ты не переживай, все наладится. Главное, не руби все с плеча. Мы с дедом поможем. Чем? Придумаем. Детей поцелуй, соскучились по ним жуть. Обязательно. Свекровь первая отключилась, а мне пора было спускаться и встречать сына, чтобы надрать ему уши за болтливый язык.